Он лопотал что-то на своем непонятном языке, размахивал руками и кивал головой. «Гляди ты, немой-немой, а по-буслиному, как по-писаному, шпарит!» — удивился Толя Черный. «Веди, веди нас, Сусанин!» «И я еще помню. Там черного бусла кубло», — сказала Авронья. «Вот и пара немчику нашему, невеста. Помолчи, помолчи, Толик. Все равно людского ничего не скажешь. Я ведал еще твоего батьку», — попыталась остановить его Авронья. «Но, наверное, плохо она ведала его батьку. А Дева Мария и Лазарь Каганович будет другая пара. Стяги им красные, убери эти красные стяги», — попросил директор лесхоза Августа. «Нет, пусть будет у людей праздник. Хоть что-то в жизни запомнится», — не согласился тот. «Куда советская власть?» — Август ухватил за полу пиджака председателя сельсовета, норовящего нырнуть снова в контору. «Да дела у меня, Август. А это что? Не твое дело?» «Не обижай, уваж народ. Прокати стариков на пикапе. Вон и парторг с нами. Как, Родионыч, ты с нами?» «С вами», — буркнул Дорожкин. «Ну, тогда по машинам». Они погрузились в машины, 5 легковушек, 1 мотоцикл и 1 грузовик. Но долго ехать, роскошествовать в тех машинах им не пришлось. Только до мелиоративной канавы, на тихих водах которой покачивались утопившиеся дикие кабаны. «Каганович, Сталин, Берия, Политбюро, сраные, только и знаете взад-вперед в ЦК мотать!» Завидев тех кабанов, когда они уже выгрузились, призвал к себе Август 3 трактористов. «Я вчера еще вам приказывал, вытащить и прикопать, чтобы не воняли мне тут ваши апостолы». «На эту работу без бутылки не согласен», — поморщился грузин. «Будет бутылка». «Вы сделаны, гражданин начальник. Живых похороним». И печальное шествие под развернутыми знаменами от ЦК и ВЦСПС рай гор двинулось в дорогу. Шли по выжженной черными палами земле, мимо обгорелых кустов и деревьев, мимо всех 12 черных апостолов, кажущих им из воды черные закрученные хвостики. Радиоактивный ветер, как из вытяжной трубы, вылетал из полей и раздувал красные знамена. Август смотрел, как они тяжело полощутся над колонной убогих, сирых и черных людей, детей, стариков, старух, увечных, немых, глухих, слепых. Ему казалось, что сами черные буслы вышли из лесов и болот. Он вспомнил, что, как и Лазарь, за всю свою жизнь ни разу не ходил на демонстрацию. Но вот сподобился, жизнь загнала, поставила его в колонну. И, в общем, наверное, прощай. Прощай, юность комсомольская моя. Юность мира кончилась, а мы были так преданы тебе. Тоскуя и скорбя о прошлом, она уходит. Август оглянулся. Что-то не видно нигде Лазаря. Как там шагается ему? Лазарь шел последним в колонне. И тут обошли его. Знамени ему не досталось. Но под красным знаменем ступала Дева Мария. И несла она его картинно, как носят знамена на параде спортсмены. Лазарь же шел как зэк, согнувшись, тянув голову в плечи и заложив руки за спину. Перебрели болотце, заполненные водой, обходить его не стали, только перенесли на руках детей и старуху Авронью. Уважили, хотя она и отбивалась. За что такой почет? Я уж, как все. Перед ними была лесосека. Звенели, стонали пилы, вгрызаясь в столетние дубы и клены. Среди небольшого поля стояла вчерашняя будка, дымила трубой. Варился обед лесорубом. У будки и водитель Володька